Я понимаю, что сейчас нужно, наверное, спеть еще какую-нибудь одну песню и немножко отдохнуть и друг от друга, чтобы вы как-то... чтобы мы могли поговорить, может быть. Вот. Я, знаете, в прежней жизни так получалось, что в прежней жизни я всегда город на Неве называл не Ленинградом, а Питером. Вот. Потом прошли годы, Питер стал Петербургом, и я ловлю себя на том, что я все чаще и чаще говорю «Ленинград». Да что ж такое? Непонятно. Ну, я не знаю, наверное, из франдерства. Что-что? Дух противоречия. Да, франдерство просто. Ну, я понимаю свою ностальгию, то есть, наверное, и ностальгию многих, потому что, ну, как-то меняется жизнь немного изменилась. Эта песня посвящается моему, тоже одному из моих учителей, старшему товарищу, которого нет уже в живых, Евгению Клячкину. Ну, дело в том, что эта песня была написана еще при жизни Евгения Клячкина, но когда его не стало, все подумали, что это песня памяти Евгения Исаакиевича. Ну, это не так. Я могу сказать, что в жизни бывают вещи, которые страшнее личной гибели, личной смерти. Вот поэтому... Вот. Я такую песню тогда написал.